Глава 40. Руби стояла перед дверью небольшого домика с террасой. С тех пор, как она в последний раз была здесь, прошло 5 лет, и за это время дом успели перекрасить. Выглядел он более ухоженным, новые шторы на окнах, пара глянцевых горшков с цветами на подоконнике. Руби пригладила волосы, поправила на плече ремень сумочки и позвонила в дверь. К двери подошла маленькая темноволосая женщина с пышным бюстом. Она была в форме медсестры, но босиком. И выглядел уставший. «Привет, мам», — сказала Руби. «Здравствуй, Трейси». «Что ты здесь делаешь?» — произнесла женщина. Руби пожала плечами. «Не знаю. Просто давно не заходила. Хотела пожелать счастливого Нового года и узнать, как у тебя дела». Мать прищурилась. «Чего ты хочешь?» Руби обиженно вздохнула. «Ничего, мам. Правда?» Мать вздохнула и распахнула дверь. «Полагаю, тебе лучше войти. Сядем на кухне, а то мальчики играют в Xbox», — сказала она и указала на дверь гостиной. Руби различила неясные силуэты троих подростков, развалившихся на новом диване. Это были ее единоутробные братья. Последний раз, когда Руби видела их, они были еще совсем детьми, которых переполняла энергия и которые находились в состоянии вечного движения. Теперь же это были существа грузные, статичные, распластанные по поверхности дивана, напоминавшие водоросли на берегу океана, прибоем разбросанные по прибрежным скалам. Мать Руби налила в новенький чайник воды из совершенно нового крана на совершенно новой раковине. «Чаю?» — предложила она. Руби кивнула. «Красиво тут у вас», — сказала она. «Да». «Ну, стоило нам кое-каких усилий. Выбор был невелик. Либо довести до ума этот дом, либо купить новый», — отмахнулась мать. «То есть, выходит, ты все еще с ним?» — спросила Руби. «С Эдди?» «Да», — ответила женщина. «Где же он?» — поинтересовалась Руби, скорее из вежливости. «А сама-то как думаешь?» — подмигнула мать. «Не знаю. В каком-нибудь пабе?» — предположила Руби. «В точку. Ты сахаром пьешь?» «Никак не могу вспомнить», — произнесла ее собеседница. Руби покачала головой. Она рассмотрела кухню, завернутую в пленку цыпленок на столе, мешок картошки, дуршлаг с брюссельской капустой в раковине. «Так что, что у тебя нового?» — спросила Руби. Мать пожала плечами. Она взяла чайник и наполнила 2 кружки. «Ничего особенного. Мы отремонтировали дом, готовимся к Рождеству, мальчики вернулись в школу, просто снова привыкаем к обычному ритму». «Как твоя работа?» — спросила Руби. «Нормально», — ответила женщина. «Ты ведь все еще работаешь в доме престарелых?» — попыталась вспомнить Руби. «Нет, теперь я сиделка у миссис Скотт», — ответила мать. «Той миссис Скотт из церкви?» — переспросила Руби. «Да. Преподобный Скотт скончался несколько лет назад, и она осталась совсем одна. Я у нее 5 дней в неделю, плюс по субботам и воскресеньям с утра», — рассказала мать. «Наверное, неплохо платит», — улыбнулась Руби. Мать протянула Руби кружку с золотым замком и гербом Уэстхэма. «Не особо», — сказала она. «Но в любом случае лучше, чем в доме престарелых?» «Наверное». «Мам!» — донесся из коридора хриплый мальчишеский голос. «Что?» — спросила мать. «Чаю сделаешь?» Мать вздохнула, брови ее возмущенно взлетели вверх, а затем она послушно наполнила чайник и поставила его кипятиться. «Слово мужчины — закон», — подумала Руби. Но в этом плане ее мама совсем не поменялась. «А у тебя что нового? По-прежнему живешь в этом странном доме?» — спросила в свою очередь мать. «Да, все еще там», — кивнула Руби. «А работу ты не нашла еще?» — поинтересовалась мать. «Все еще пою, если ты, конечно, об этом», — пожала плечами Руби. «Боже! Трейси, сколько тебе уже?» — ужаснула женщина. 31. «Точно, 31. Не пора ли тебе с этим завязать, а? Если уж у тебя до 30 не получилось преуспеть, может, хватит с тебя этой карьеры певички? Разве я не права?» — вздохнула мать. Руби охнула и глотнула чай. Она знала, что рано или поздно разговор придет именно к этому. Так было всегда. Именно поэтому она и не хотела сюда возвращаться. Это была вторая причина. Первый был Эдди. «Томми, твой чай готов!» — крикнула мать. На кухонной двери появился Томми, точная копия Эдди. Маленький, коренастый, с крошечным носом и волосами цвета песка на пляже. Он бегло оглядел Руби. «Все хорошо?» — сказал Томми. «Что ты здесь делаешь?» «Просто пришла навестить», — ответила Руби. «По-моему, в прошлый раз ты сказала, что никогда больше сюда не вернешься», — напомнил Тоби. «Да, я передумала», — отмахнулась Руби. «Останешься на обед?» — спросил брат. «Не знаю», — сказала Руби и взглянула на мать, смотря... «Можешь остаться?» «Почему нет? Еды хватит на всех. Но к обеду вернется Эдди после паба, так что подумай сама. Надо тебе это или нет?» — пожала плечами мать. «Нет», — ответила Руби и повернулась к Томми. «Я посижу, пока не вернется твой отец, а потом свалю». Томми пожал плечами и ушел обратно в гостиную, прихватив свою кружку с чаем. «Слушай», — сказала Руби, повернувшись к матери, — «скажу честно, я в заднице, в полной». «Ах, вот оно что», — улыбнулась мать несчастной улыбкой. «Вот оно что?» — не поняла Руби. «Ну, я знала, что ты пришла не только поговорить», — ответила мать. «Мам, слушай, я же никогда не просила у тебя денег, так ведь? Я с 16 лет сама по себе, без твоей помощи. Все, что я прошу, пара сотен фунтов, чтобы расплатиться с долгами», — взмолилась Руби. «Ну так найди работу». «Это невозможно». «Почему?» «Потому что я ничего не умею. Кто, черт возьми, даст мне работу?» «Бог мой, Трейси. Ты и правда думаешь, что абсолютное большинство людей в этой стране хоть что-нибудь умеет? Думаешь, я что-нибудь умею? Думаешь, если бы у меня был выбор, я бы всю неделю торчала у миссис Скотт? Мыла бы ее задницу и стирала бы белье? Думаешь, я не хотела бы уметь хоть что-то, иметь талант, быть особенной? Каждый хочет быть особенным, Трейси, но в том и суть взросления, нужно суметь понять, что ты ни черта не особенная, такой же, как все». Руби вздохнула и ухватила себя за кончик носа. «Девиз их семьи, ты ничем не примечательна». Все свое детство Руби только и слышала. «Прекрати кривляться!» Или «Тоже мне нашлась мадам!» Или «Слишком много о себе думаешь!» И все в таком духе. Она терпела, пока ей не исполнилось 16. Тогда ее терпение лопнуло. Она собрала вещи и ушла из дома, переехав в Лондон с первым же встречным мужчиной, который сказал, что она особенная. Сказал лишь за тем, чтобы затащить ее в постель, но это было неважно. Она сбежала. Официально сменила имя на Руби и начала устраивать собственную жизнь. «В любом случае, я не для того сюда пришла, чтобы ты мне напоминала, какое ничтожество. Я пришла, потому что ты моя мать, а мне нужна помощь. Мне очень плохо», — произнесла Руби. «Насколько?» — переспросила мать. «Ну, скажем так, у меня задолженность по кредитной карте, и банк ее заблокировал. К тому же я еще и другим людям должна», — объяснила Руби. «Каким людям?» — не поняла мать. «Друзьям, коллегам», — пожала плечами Руби. «Гангстеров среди них нет?» — поинтересовалась мать. «Нет», — ответила Руби. «То есть проблемы тебе не грозят?» — спросила мать. «Нет. Если ты о том, что меня могут побить, то нет. Но мне грозит другое, я могу лишиться жилья и многих своих друзей». Мать повернулась к ней спиной и уставилась в окно, сунув руки в карманы своей медицинской формы. Руби взглянула на мать. Ее волосы подернулись сединой, плечи стали более покатыми, чем были всего лишь пару лет назад, а стопы были покрыты мозолями. У нее появился лишний вес. С матерью произошли разительные перемены. За относительно небольшой период времени она окончательно превратилась в женщину среднего возраста. «Нет», — произнесла она, — «я ничем не могу тебе помочь, милая. Прости». «Что?» — опешила Руби. «Я не могу дать тебе денег. Это было бы несправедливо по отношению и к моим мальчикам, и ко мне», — пожала плечами мать. «Несправедливо?» переспросила Руби, не веря собственным ушам. «Да. Я очень много работала, чтобы заработать эти деньги, правда? И делала то, что ты даже себе представить не можешь. А ты только и занимаешься тем, что мечешься вокруг и пытаешься всем доказать, какая ты особенная. Так вот, меня этим не проймешь. Придется тебе найти другой способ», — сказала мать. «Ох, действительно. Ты с таким трудом зарабатываешь себе на хлеб, а потом позволяешь Эдди пропить все это в пабе. Но при этом у тебя нет денег для собственной дочери!» — воскликнула Руби. Мать пожала плечами, снова вскинув брови. «Ты не вправе у меня ничего требовать, Трейси!» «Нет уж, кое-что ты мне должна. Это ты привела в дом этого мужика. Ты его привела и позволила ему разрушить все, уничтожить мое детство, обращаться со мной как с дерьмом, бить и унижать меня, а сама молчала в тряпочку. Так что ты должна мне, мама? Много!» — отчеканила Руби. Мать вздохнула, взялась за завернутого в пленку цыпленка на столе и снова вздохнула. «Знаешь...» — Руби встала на ноги, взяла в руки сумочку. «Я не хотела приезжать. Вот честно. Я знала, что попусту потрачу время, но потом какой-то голос в моей голове начал повторять. «Она твоя мать! Она твоя мать! Она твоя мать!» Словно это на самом деле что-то значило. Словно быть матерью — нечто важное, особенное. Но, очевидно, как и все остальное в твоей жалкой, обычной, унылой жизни, это не так. Она вышла из кухни и прошла мимо гостиной. Распахнув дверь, Руби посмотрела на своих братьев. «Не слушайте ее!» — прокричала она. «Не позволяйте ей убедить вас, что вы обычные. Каждый человек особенный, даже вы особенные!» Ответом был лишь недоуменный взгляд трех пар по-детски распахнутых глаз. «Увидимся, когда вы вырастете», — сказала Руби, — «и будете готовы уйти из этого гадюшника». А потом она ушла, хлопнув дверью.